Глава 12. Нужные сплетни. Следующей гостьей в доме герцога Орса стала моя давняя знакомая леди Эмиль Сайкс. Она была на год младше меня, но уже успела обзавестись завидным женихом. И она же первой отвернулась от меня, когда моя семья обеднела. А сейчас, услышав последние новости, Эмили первой решила меня навестить. Любила она во всем быть первой. Эмили всегда была умной и расчетливой девушкой, поэтому ее появление не стало для меня неожиданностью. Она умела получать выгоду из любого своего действия, и сейчас, решив меня проведать, Эмили не изменяла себе. Если вдруг слухи окажутся правдивы, и я стану женой герцога, она сможет с полным правом утверждать, что была первой, кто протянул мне руку. Если же я не стану герцогиней, Эмили заработает пару баллов среди аристократок, слезливая история о том, как хотела помочь старой подруге. Причину, по которой у нее это не получилось, она, несомненно, выберет самую правдоподобную. Пока мое имя было на слуху, меня можно было неплохо использовать. Эмили сидела напротив меня, держала в руках чашку с чаем, из которой еще ни разу не отпила, и с интересом осматривала гостиную. Увиденное ей определенно нравилось. Кто бы ни занимался оформлением комнат в этом доме, у него был прекрасный вкус. Она вела себя так, будто и не игнорировала меня последние годы, будто это не она прошлым летом сделала вид, что не знакома со мной, и даже не поздоровалась, когда мы столкнулись в кондитерской. «Ты просто не представляешь, как я переживала за тебя», — сказала Эмили. «Но вижу, у тебя все хорошо. Я так рада». Я вежливо улыбнулась и поднесла чашку к губам, пряча зевок. Я не выспалась и чувствовала себя разбитой. Но не это было главной проблемой. Беседа с Эмили усыпляла меня даже в те времена, когда я чувствовала себя бодрой и полной сил. «И вы уже определились с днем свадьбы?» — спросила она. «Что?» «Зная тебя, она будет уже в следующем месяце, верно?» «Хо-хо-хо!» Эмили прикрыла рот ладошкой, изображая смех. Глаза ее оставались холодными и пустыми. «Ты и с маркизом торопилась, а уж теперь...» Заполучив такого завидного жениха, надеюсь, ты сделала все, что могла, чтобы привязать его к себе. Все же это последний шанс для твоей семьи выбраться из долгов. Я так за тебя волнуюсь, дорогая. Я продолжала вежливо улыбаться. Все ее трюки я изучила еще в те времена, когда мы считались подругами. Эмили любила говорить гадости с участливым и невинным выражением лица. Если кто-то не выдерживал и пытался осадить ее, в итоге оставался виноватым. Эмили была девушкой красивой, с большими сияющими глазами и нежными чертами лица. Она знала о своих достоинствах и виртуозно умела подчеркнуть их светлыми и воздушными нарядами. Просто ядовитая змея в кружевах. «Мы же подруги, Эмили», — мягко спросила я. Она горячо заверила, что все именно так. «В таком случае, быть может, ты дашь мне несколько советов. Твой жених послушно ждет свадьбы уже несколько лет. На приемах не смеет даже на шаг от тебя отойти. Раскрой секрет. Чем ты его так надежно к себе привязала?» Всего на мгновение ее прелестное личико исказилось от злости. «Это все сила любви, дорогая Циара». «Конечно, так оно и есть. Твой жених очень сильно любит тебя, и именно это является причиной его собачьей преданности. Разумеется, любовь, а не большой долг перед твоим отцом. Ведь наследник древнего рода с множеством полезных знакомств ни в коем случае не может быть азартным человеком. Очень азартным. И очень невезучим. Не понимаю, о чем ты». «Брось, Эмили, мы же подруги, верно? В наших отношениях нет места лжи». Она перестала играть. Улыбка исчезла с ее лица, взгляд стал тяжелым и неприятным. «Как ты узнала?» Я улыбнулась, на этот раз искренне. Рассказывать о том, что как-то раз подслушала разговор отца, я не собиралась. Тогда он был пьян и раздавлен и жаловался матушке на чужое везение. Отец разорился потому, что был никудышным дельцом. Жених Эмили влез в долги, потому что был азартным дураком. Но он был молод и хорош собой. К тому же в наследство ему достался не только графский титул, но и деловые связи отца, благодаря чему он смог найти благодетеля, поправившего его дела. Моим родителям так не повезло. У них не было ценных связей. У них была только я. И даже меня они не смогли нормально продать. Лорд Сайкс постарался на славу, а неудачи жениха его дочери не знал никто, кроме тех, кому он задолжал. И моего отца, по стечению обстоятельств, также оказавшегося должником одного из тех людей. «Я слышала, твой отец имеет доступ к личному архиву короля. Циара!» Эмили попыталась что-то сказать, но я не стала слушать. «Мне нужна вся информация на Роторса. Все, чем король может шантажировать герцога и его семью». «Зачем тебе?» «Эмили, дорогая, разве мы совсем недавно не об этом говорили? Очень скоро я стану герцогиней Орса, и мне хотелось бы знать, какие проблемы я получу вместе с титулом». Но куда больше меня интересовала информация на маркиза Орса. Я не была наивной и прекрасно понимала, когда маркиз поймет, что я не собираюсь травить Райана, он начнет искать другой способ от него избавиться. Я не могла этого позволить, и не только потому, что Райан стал моим женихом. Несмотря на нелепость нашей встречи и все последовавшие за этим неприятности, он все же был тем самым мальчиком, который прыгнул за мной в реку и который терпеливо сносил мой непростой характер. Сначала меня очень злила эта его манера делать вид, что мы знакомы всю жизнь, и прошедших 8 лет просто не было. Теперь же мне и самой начинало казаться, что мы никогда не расставались на долгие годы. Райан не хотел помнить этот период своей жизни. Да и мне вспоминать было особо нечего. Райан и Мия были самыми дорогими для меня людьми в детстве, и, как выяснилось, с тех времен мало что изменилось. Я была рада, что он вновь появился в моей жизни, пусть из-за него все и перевернулось с ног на голову. Но Райан обещал мне брачный контракт, обещал лабораторию и, даже уставший, продолжал спать на этом неудобном диванчике. «Ты достанешь для меня информацию, а я прослежу за тем, чтобы ни одна душа не узнала, как именно ты получила себе такого завидного жениха». Эмили ненавидели многие, но тихо и про себя. Ее репутация была безупречна, а издевательства никогда не выходили за определенную грань. Ее не в чем было упрекнуть, со стороны Эмили казалась идеальной. Она сияла. Но если вдруг новости о долгах ее жениха выйдут наружу, если светское общество узнает, на каких условиях была заключена помолвка, сияние Эмили потухнет. Это не уничтожит ее репутацию полностью, но лишит многих привилегий. Возможно, закроет пару дверей в дома влиятельных родов. Мы обе понимали, что такой скандал пагубно скажется на светской жизни Эмили. «Циара, послушай. Я дам тебе время продумать план. Ты умная и обязательно справишься с моей маленькой просьбой. Давай встретимся через несколько дней». «Это же шантаж!» «Конечно, нет. Разве стал бы кто-то шантажировать свою подругу? Эмили, дорогая, ты ранишь меня в самое сердце». Особняк она покинула красной от злости. Ее пылающие щеки не смог скрыть даже слой пудры. Проводив ее до дверей, я придержала Эмили за запястье. «Жду тебя в среду. Надеюсь, к тому времени ты что-нибудь придумаешь». Она вырвала руку из моих пальцев и прижала ее к груди. Выглядела Эмили так, словно только что ее коснулась змея. Я еще долго стояла в дверях и смотрела вслед уехавшей карете. Настроение у меня было просто прекрасное. «Вы бы вернулись в дом?» — предложила Айли. «Так ведь и заболеть недолго». «Сегодня я вновь ужинаю одна». Айли пробормотала что-то грустное и неразборчивое, но суть я поняла. Эту ночь мне вновь придется провести на лестнице. На этот раз Райан вернулся еще позже, а я уснула еще крепче и проснулась уже, когда он нес меня по коридору в мои покои. «Надеюсь, ты не собираешься делать это традицией. Зимой на лестнице будет холодно. Не хочу, чтобы ты заболела», — сказал он, заметив, что я проснулась. Я обхватила его за шею и подтянулась вверх, чтобы удобнее устроиться на его руках. «Тогда возьми за привычку приходить хотя бы к ужину», — пробормотала я ему прямо в ухо. Райан дрогнул. Я чувствовала, как на мгновение напряглись плечи под моими руками. «Мне нужна зачарованная бумага». «Что?» «Зачарованная бумага», — повторила я и добавила. «Много». Райан тяжело вздохнул, и в этом вздохе было все. Обида, смирение, принятие. «Дождусь ли я дня, когда ты будешь встречать меня, потому что соскучилась?» Я недолго размышляла, пытаясь понять, не навредит ли мне признание, что я действительно соскучилась. Не так сильно, чтобы не спать ночью, поджидая Райана под дверью, но достаточно, чтобы испытывать тихую радость от того, что все же смогла с ним встретиться, пусть и на несколько минут. Если когда-то раньше я испытывала нечто подобное, то успела забыть. В моей жизни давно не было людей, которых я искренне желала видеть. Мия постоянно была рядом, а остальные были не нужны. «А если я скажу, что соскучилась, ты начнешь приходить пораньше?» «С завтрашнего же дня». «Я соскучилась», — сказала я. Он тихо фыркнул. Даже не смутилась. Уже лежа в постели, я узнала от возившегося на диване Райана, что все важные дела во дворце он завершил, и пораньше возвращаться домой стал бы даже без моего не очень правдоподобного признания. Но я правда соскучилась. К тому же тут не так уж много развлечений, мне только и остается, что весь день скучать по тебе. Диван перестал скрипеть. «К слову, Циа, давно хотел у тебя спросить, почему ты не выходишь в город?» «А мне можно?» — удивилась я. Пусть вслух Райан этого никогда не говорил, но мне почему-то казалось, что он не одобрит мое желание прогуляться по столице. Мы оба уже поняли, как легко я влипаю в неприятности. Это должно было как-то ограничить мою свободу. Так думала только я. «За кого же ты меня принимаешь? Ты вольна делать все, что захочешь. Только прошу, бери с собой Айли». Получив разрешение в город, я вышла следующим же утром. Стоило только Райану покинуть особняк после завтрака, как я велела Мии: «Найди поводок на отродье». Для своего чешуйчатого питомца я купила много чего по каталогу для домашних животных. Все товары предназначались для котов, хорьков, кроликов и небольших собак. На Савра не было ровным счетом ничего, но отродье был еще щенком и размером походил на кошек крупных пород. Поэтому на ошейнике его висела серебряная рыбка, а поводок пристегивался креплением в виде косточки. Нелепая курточка кофейного цвета была без вышивки, и лишь истинные ценители нарядов для своих животных поняли бы, что курточка эта предназначалась для собак. Отродье сопротивлялся изо всех сил, но не смог противостоять слаженной работе двух горничных. «Леди, но вы уверены, что его следует брать с собой?» — спросила Айли, рассматривая Савра. От бессильной злости он вздыбил чешуйки и глухо ворчал. «Помнишь, ты говорила, что никогда не видела, чтобы саворов заводили в качестве домашних животных?» Айли кивнула. «Это потому, что раньше никто не держал их в качестве питомцев. И раз уж мне предстоит стать женой герцога Орса, я должна ему соответствовать. И что лучше всего поможет мне соответствовать хозяину проклятого леса?» Айли и Мия молчали. Они, несомненно, догадывались, к чему я клоню, но держали свои мысли при себе. «Ручная, проклятая тварь», — ответила я на свой же вопрос. «Мне больше не подходит образ кроткой и воспитанной леди, да и не хотелось мне в нем оставаться. Пришло время менять стиль». Мия выбрала для меня яркое красное платье, отделанное черным кружевом. Айли собрала волосы в высокую прическу. Отродье лежал под диванчиком и грыз поводок. К тому моменту, как я была готова, он осознал, что материал заговорен, и растерзать его не выйдет. Разочаровавшись в жизни, Савр растянулся на полу. Кончик его хвоста с глухим звуком постукивал по полу. На обычную прогулку меня провожали как на войну. Эдме закрепил на моем запястье широкий ремень, к которому крепились ножны короткого ножа с широким лезвием и необычной рукоятью. Ее нужно было зажимать между средним и безымянным пальцами, а не хвататься ладонью. «Меня сопровождает Айли», — напомнила я после того, как Эдме дважды показал, как нужно извлекать кинжал, и заставил один раз самой его достать. «В вашем случае, моя леди, предосторожность никогда не будет лишней. У герцога много врагов». «Так лучше бы научил меня драться». «Мы, несомненно, займемся вашей физической формой, как только вернемся в поместье», — невозмутимо ответил он. «Мы — это вы и Райан?» Эдме кивнул. Даже простые привычные жесты и движения выходили у него так величественно и грациозно, что я против воли начинала ему завидовать. Мне, чтобы выглядеть изящно, приходилось прикладывать усилия. Ему достаточно было просто стоять. Мия с решительным видом протянула мне медный свисток. Кто-то из горничных шепотом предложил принести еще и флакончик нашатыря, но его почему-то отдали Айли, а не мне. Меня в этом доме считали избалованной и впечатлительной, готовой падать в обморок при любом удобном случае. Пока меня готовили к выходу в город, отродье лежал на стуле у стены и изображал труп. Но стоило мне только взять его на руки, как он зачирикал и завозился, стараясь поддеть задней лапой ошейник. «Ты мой питомец, а не вольный хищник. Потерпи. Мы должны произвести впечатление». «Разрешите узнать, где вы планируете производить впечатление?» — осторожно спросила Айли. Можно подумать, я знала столицу и хотя бы приблизительно представляла, где предпочитают бывать аристократы. Везде. Встреча с Эмили помогла мне понять, если я хочу защитить то, что у меня есть, мне нужны связи. Нельзя и дальше оставаться тихой и покорной леди. Пришло время заявить о себе. Чтобы меня заметили и со мной хотели иметь дело. Я должна была показать всем, что не слабая. И возмущенно чирикавший савр на моих коленях должен был мне в этом помочь. Мне нужно подготовить наряд для бала. Айли повеселела, когда у нашего выхода в город появилась определенная цель. Первым местом, куда нас повез растерянный кучер, оказался ювелирный магазин. В большом просторном помещении было не так уж много людей, но все они в едином порыве уставились на утомленного безнадежными попытками освободиться Савра. Смирившись со своей участью, он сдался и задремал на моих руках. Леди с маленькой породистой кошечкой в сверкающем изумрудном ошейнике презрительно скривилась и начала демонстративно наглаживать своего питомца. Ее подруга, стоявшая у витрины с браслетами, что-то ей шепнула, и они одновременно заулыбались. Мне с трудом удалось держаться, чтобы не потупиться и не отойти к стене. Не так-то просто оказалось избавиться от привычки изображать из себя тихоню. По крайней мере, нас заметили. Да, отродье? Это было странно знать, что на тебя все смотрят. И безумно неуютно. Воодушевленная Айли настойчиво предлагала мне выбрать что-нибудь. Она не обращала внимания на других посетителей, в ее глазах отражалось сияние искусно сделанных украшений. Через несколько секунд к Айли присоединилась работница магазина, и они вдвоем увлекли меня к стенду с ювелирным гарнитуром. Я чувствовала чужие взгляды, слышала шепотки и гадала, какой меня видят. Сумасшедшей, наглой, глупой. Украшения выбрали достаточно быстро. Мне приглянулся набор с прозрачными искрящимися топазами. «Камни чудесно подходят к вашим глазам», — мгновенно расплылась в улыбке работница. Гарнитур был записан насчет Райана. Это было одновременно удобная и унизительная практика для леди. Хотя, вероятно, со вторым мало кто согласился бы. Благодаря подобному способу оплаты отпала надобность носить с собой деньги, но в то же время это значило, что отец, муж или брат, подписывавший чеки, полностью контролировал траты леди, кем бы она ему ни приходилась. Отец тоже пытался практиковать подобное и отказался лишь после того, как отклонил несколько моих заказов с редкими травами, и я устроила ему страшную истерику. Тогда еще я не была невестой маркиза, но уже считалась ценным ресурсом, и моя угроза окончательно и бесповоротно уничтожить свою репутацию мгновенно образумила отца. И содержание мне вновь начали выдавать деньгами. Из ювелирного мы отправились к одной из самых популярных модисток столицы. Мия, умевшая неплохо ладить с людьми, за одно утро успела собрать список самых знаменитых магазинов готовых платьев. Я собиралась просто выбрать какой-нибудь из готовых нарядов и подшить его под себя. Но стоило нам только войти в магазинчик мадам Мерсен, той самой невероятно популярной модистке, которая шила платье даже для принцессы, как работницы ее магазина спустя несколько минут попросили меня пройти в кабинет. Мадам Мерсен оказалась женщиной немолодой, но яркой и какой-то завораживающей. Ее непокорные рыжие локоны были собраны в высокую прическу с золотыми цветами по форме лепестков, напоминавшими лилии. В центре этих цветов искрились изумруды. Глаза мадам, зеленые и такие же сияющие, как и драгоценности в ее волосах, внимательно следили за мной. Айли осталась в магазине вместе с отродьем, и я надеялась, что за время моего отсутствия с ними не случится ничего страшного. «У герцога чудесный вкус», — с улыбкой заметила мадам, когда все формальности были позади. Она обошла меня, рассматривая со всех сторон. Юбки ее темно-зеленого платья шуршали. Это был приятный звук. «Я с удовольствием сошью для вас самое невероятное платье, моя милая». «Но...» Я собиралась признаться, что хочу подобрать уже готовое. Подумывала даже спросить, могу ли я посмотреть платья, которые не были представлены в общем зале, но которые, несомненно, у нее имелись. «Особенные платья для особенных покупателей. Прошу, позвольте мне это сделать. Я многим обязана герцогу». Звучало очень трогательно, но мне чудилось в ее словах некоторая недосказанность. «И могу я узнать, что именно милорд сделал для вас?» Мадам рассмеялась, прикрывшись веером с вышитой на темной ткани бегущей лисицей. «Обошел этого развратника Герта и занял место главы рода. Только благодаря ему моя дорогая племянница избежала незавидной участи стать женой ничтожества». Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что развратник Герт — никто иной, как маркиз Орса. Мадам уже нельзя было назвать молодой, но и старой она еще не была, и племянница ее, вероятно, была еще совсем юна. Я могла себе представить, что произошло, потому что такое среди аристократов случалось постоянно. Немолодой и непривлекательный лорд захотел себе в жены юную прелестницу и решил к ней посвататься. Вероятно, родители этой леди готовы были отдать дочь старику при условии, что он станет герцогом после смерти брата. Когда же маркиз не смог выполнить условия, соглашение утратило силу. А, быть может, родители просто нашли дочери жениха богаче и влиятельнее. Мне пришлось приложить усилия, чтобы отказаться от щедрого предложения мадам. Возможно, я сглупила, а не воспользоваться возможностью получить платье от модистки, что шьет наряды даже для принцессы, многие леди посчитали бы невероятной дуростью. И все же. От одной мысли о том, чтобы подбирать фасон, выбирать ткани, оговаривать детали, мне становилось дурно. Мадам заметно потускнела, но смирилась с моим желанием. «Но платье для вашей свадьбы вы позволите сшить мне?» — спросила она, уже ни на что не надеясь. Так я узнала главное. Слухи о том, что Райан украл невесту у маркиза и сам собирается на ней жениться, добрались до всех слоев высшего света. Начиная от малозначительных родов, вроде рода Сайкс, и заканчивая влиятельными женщинами, что часто бывали в магазине мадам и имели с ней приятельские отношения. «Разумеется», — отозвалась я с вежливой улыбкой. Выбор платья и примерка заняли не больше часа. Украшения, купленные в ювелирном, определили цвет платья. С остальным проблем не было вовсе. У мадам Мерсен работали только самые талантливые портнихи, и сама мадам имела безупречный вкус. Все представленные в ее магазине платья были просто произведениями искусства. Я могла выбрать любое, не глядя, и выглядела бы в нем прекрасно. Когда же я, наконец, вернулась в общий зал, застала призабавную картину. Айли и дремавшего на ее руках Савра обступили леди. «Да говорю тебе, не может быть, чтобы это был тот самый Савр из проклятого леса!» Тоненьким голосом воскликнула одна девушка. Другая раздраженно повела плечами и принялась ей что-то доказывать. Было видно, что спор этот идет у них уже давно. Айли затравленно оглядывала стайку громких девушек, позабывших о всех правилах приличия. Отродье с неожиданным вниманием справлялся куда лучше. Он его просто игнорировал. Когда Айли заметила меня, на лице ее отразилось облегчение. «Леди!» В магазине мгновенно стало тихо, все взгляды были устремлены на меня. Я не дрогнула, но кто бы только знал, чего мне это стоило. «Здесь я закончила. Можем ехать». Пять юных, полных энергии девушек обступили меня. Самая смелая, со светлыми пушистыми волосами, собранными в причудливую высокую прическу, смущенно спросила. «Скажите, а это правда? Ну...» Она покосилась на отродье, не решаясь произнести вслух главное. «Савр?» — уточнила я. И когда девушка кивнула, подтвердила с мягкой улыбкой. Разумеется, лично отловила его в проклятом лесу. Леди зашептались. Они мне не верили. Это было и неудивительно, мало кто отважился бы войти в проклятый лес, и никто не рискнул бы искать там себе питомца. Я не стала даже пытаться кого-то из них убедить. В этом просто не было смысла. Все, что надо было, я уже сказала. Остальное домыслят эти милые, впечатлительные леди. Мне же достаточно было вести себя так, чтобы история о том, как я собственными руками добывала себе дикого и опасного Савра, казалась вполне правдоподобной. Сначала поверит кто-то один, за ним следующий. И в итоге, пусть некоторые так и будут считать меня лгуньей, какая-то часть аристократов поверит моей истории. Мне оставалось лишь надеяться, что среди этих аристократов будет кто-то полезный. Если не верите мне, можете спросить герцога Орса, он при этом присутствовал. Магазин мы с Айли покидали в тишине. Уже когда дверь почти закрылась, за нашими спинами я услышала чей-то потрясенный шепот. «Так это она?» Хотелось верить, что произошедшее произвело на них неизгладимое впечатление, и они, несомненно, поспешат поделиться им с друзьями и знакомыми. Все же я надеялась, что на балу в честь победы нашего королевства над захватчиком подходить для знакомства со мной будут не только из-за слухов о нашей с Райаном свадьбе и не только из-за того, что я невеста герцога Орса, но и потому, что им буду интересна я. Маркиз и Эмили очень вовремя появились в моей жизни. Они напомнили мне, какой слабой и бесполезной я окажусь со стороны. И, несмотря ни на что, я была им за это благодарна. Но прощать не собиралась.